Глава вторая. Ева. «Он правда твой бывший муж?» Андрей предупредительно открывает дверь своей черной бэхи последней модели и помогает мне сесть рядом с водительским креслом. «Правда», — отвечаю я. Грациозно сажусь в автомобиль. Специально училась этому много лет, чтобы не выглядеть переваливающейся уткой. Андрей закрывает мою дверь и идет за руль. Он всегда подвозит меня до дома, если я задерживаюсь в своем ресторане до полуночи. Удивительно. Андрей садится за руль и заводит мотор. Я зарываюсь носом в подаренные им пионы и представляю себе ошеломленное лицо бывшего мужа, когда он увидел меня сегодня вечером. Сегодня вечером я почувствовала абсолютный триумф. Только ради его обалдевшей рожи стоило так сильно заморачиваться со своей внешностью. Ну что, муженек мой, считавший меня замухрышкой и серой мышью, выкусил так тебе. Долго вы с ним были вместе, поднимает бровь Андрей, выруливая из парковки ресторана. Он ревнует меня. Боже, он ревнует. Виду не показывает, но я все равно интуитивно чувствую его ревность. И мне это льстит. Нет, Андрюш, успокаиваю я своего жениха. Мы поженились, я забеременела, родила Егорку, и мы разошлись. Сыну даже 40 дней не исполнилось, когда я поймала Игоря на измене. Вот идиот! Искренне удивляется Андрей. Но как можно было изменять такой красавице, как ты? Снова зарываюсь лицом в пионы. Это чтобы Андрей не увидел злорадного выражения на моем лице. Как видишь, Игорь не самый лучший человек. И моя внешность здесь ни при чем. Я нуждалась в его помощи, в его поддержке. Егорка только родился, я от родов толком не успела отойти. Я нуждалась в Игоре как никогда, а он изменял мне. Гулял с другими женщинами, спал с ними. Хорошо, что никакой венерической гадостью меня не заразил. «Да уж», — хмурится Андрей. «И вы с ним не общались после?» «Ты же знаешь, что нет. Егорку я тянула сама. Хорошо, что он оставил мне нашу квартиру, откупился ею от меня и сына. Больше никакой помощи от него не было». «Квартира — это, конечно, хорошо», — рассуждает Андрей. «Да, это было хорошим подспорьем. Я благодарна Игорю за нее. Если бы не эта квартира, я вряд ли бы смогла стать владелицей ресторана». «Квартира — это хорошо», — повторяет Андрей. «Но неужели он ни разу не поинтересовался, как живет его сын?» Отрицательно качаю головой. «Вдруг его сыну были нужны деньги, забота, внимание, отцовский совет, в конце концов?» «Игорь посчитал, что квартира перекрывает все эти потребности», — отвечаю я. «В уме не укладывается такое». Андрюша останавливается на светофоре. «Я бы так не смог. Я бы не смог бросить своего ребенка и не интересоваться им от слова совсем». Я молчу. Плавали. Знаем. Игорь пел ту же самую песню. Обещал помогать во всем. Быть рядом. Клялся, что будет заботливым отцом. Но, увы, это были просто слова. «Нет, серьезно», — настаивает Андрей. «Я знаю, Ева, что ты сейчас не относишься к моим словам серьезно. Но я буду замечательным отцом. Я сам рос без отца. Я знаю, каково это. Я не смогу оставить своего ребенка». Однако какой Андрей проницательный. Но в его словах есть правда. Для Егорки он делает гораздо больше, чем его родной отец. Хотя мы с Андреем еще даже не женаты. Андрей подъезжает к воротам моего дома. С недавних пор я поселилась за городом, в большом двухэтажном доме. Здесь и воздух свежее, есть где сыну побегать. В общем, одни сплошные плюсы. «Ева, ты подумал насчет моего предложения на майские?» Меняет тему Андрей. «А что ты предлагал? Не помню я». «Давай устроим у меня шашлыки. Я приглашу свою маму, познакомлю с ней тебя и Егорку. Андрей с энтузиазмом и надеждой смотрит на меня. Я не хочу знакомиться с его мамой. Я не хочу переводить наши отношения в более серьезное русло. Достаточно того, что мы вместе. Достаточно того, что у нас сейчас конфетно-букетный период. А учитывая то, что Андрей говорил Игорю, что хочет жениться на мне, он 100% вскоре сделает предложение. «Мама давно спрашивает про тебя, Ева», — продолжает Андрей. «Неужели очередная свекровь? Я не хочу. Боже, как я не хочу знакомиться, общаться, просто знать новую потенциальную свекровь. Мать Игоря выпила у меня столько крови, столько унижала и оскорбляла меня, столько издевалась, не меньше, чем ее сын. Поэтому сейчас у меня начинается дергаться глаз. Я не хочу снова терпеть издевательства. Я не хочу снова окунаться в это презрение. Ведь учитывая тот факт, что я старше Андрея и что у меня есть ребенок от первого брака, я не самая завидная невеста для ее сына. Андрей, давай оставим все как есть, предлагаю я. Я не готова на такой серьезный шаг, как знакомство с твоей мамой». Андрей сникает. «Немного, но я вижу, как он расстроен». «Моя мама – добрая, спокойная женщина», – говорит он. «Тебе не за что переживать. Я не дам тебя в обиду». «Не сомневаюсь, но пока рано. Рано, Андрюш». «Ну хорошо. Андрей тянется меня поцеловать. Он целует меня долго и нежно. Мне приятно его поцелуи. Вдруг...» На одну секунду представляю на его месте бывшего мужа. Так, стоп. Зачем Игорь вообще залез ко мне в голову? Пусть валит из моей головы и из моей жизни. Ева, давай тогда просто на шашлыки. Маму я не буду звать. У меня собираются топ-менеджеры и прочие руководители моей компании. Все с семьями. Я хочу, чтобы ты была со мной. Егорка, разумеется, тоже будет с нами. Быстро добавляет он. «Мне так приятно, что Андрей не забывает про моего сына. Он уже считает нас своей семьей. Это радует». «Хорошо, Андрюш. Мы с Егоркой приедем к тебе на майские». Андрей еще раз целует меня. Я подхватываю свою сумочку, букет цветов и выпархиваю из машины. Андрей покорно ждет, пока я зайду в свой дом и по сигнале в фарме растворяется во тьме. Я закрываю дверь на все замки. Тяжело приваливаюсь на нее. Эта встреча с бывшим мужем выбила меня из колеи больше, чем я могла того ожидать. Я расстроена, я подавлена. Он не тот человек, которого бы я хотела встретить еще раз. Но в то же время я рада, что он увидел меня такой, молодой, красивой, богатой, совершенной. Как я рада, что он увидел меня с таким потрясающим мужчиной, как Андрей. Я уделала его по полной программе. Но я не могу выкинуть его из головы. Все время мыслями возвращаюсь к Игорю. Интересно, он женат? Если да, то так же изменяет своей жене, как изменял мне. Ну, конечно. Это ведь Игорь. Кобелиная сущность у него в крови. Снимаю каблуки и весеннее пальто. Ноги в тонких чулках облегченно касаются пушистого ковра. На цыпочках иду в детскую. Егорка сладко спит в кровати. Оно и понятно, уже давно за полночь. Няня строго следит за распорядком его дня. Сын такой высокий. Ему 10 лет, а он уже выше меня. Не намного, но выше. Конечно, ведь он вылитый Игорь. Пошел в отца и ростом, и фигурой, и лицом. Наклоняюсь к Егорке и целую его в лобик. Егорка смешно морщится во сне. «Спи, сынок, спи, малыш». Шепотом говорю я и поправляю его одеяло. Луна светит прямо в окно, освещает лицо сына. Как же он похож на своего отца. Я вздыхаю. «Игорь, Игорь, что же ты наделал? Как ты мог так жестоко предать меня и сына?»